Глава 9. Пробуждение было тяжелым. Голова раскалывалась, тело отказывалось слушаться. Что-то теплое и влажное уткнулось в мою ладонь. «Парасолька», — догадалась я. В подтверждении моих слов по щеке прошелся мокрый шершавый язык. Не без труда открыв глаза, я приподнялась на локтях. Большая просторная комната, где я нахожусь, тонет во мраке. Панорамные окна открыты, но тем не менее внутри тепло. Снаружи завывает метель, заставляя белые снежинки водить хороводы. Я лежу на широкой кровати, бережно укутанная одеялом. Лайш топчется рядом, нетерпеливо переминаясь с одного копыта на другое. Ему не терпится вернуться домой. Опираясь о спинку кровати, опускаю ноги на пол. Теплый. Интересно, почему температура здесь не падает даже с распахнутыми настежь окнами? За окном темно. Наверняка уже давно за полночь. Господину явно не понравится мое отсутствие. Нужно возвращаться. Немедленно. Единственная дверь в комнате внушительных размеров оказалась заперта. Я направилась к окну, за которым уже успела рассмотреть небольшой выступ в форме полумесяца, обогнувший эту часть здания. Балкон был узким и длинным, с низким бортиком в виде бесконечной вереницы миниатюрных колонн. Натянув на голову капюшон, застегнула молнию на куртке и ринулась вперед. Кем бы ни был мой спаситель, встречаться с ним снова я была не намерена. Осторожным движением руки отодвинула занавеску и сделала шаг вперед. Прямо передо мной вспыхнула тонкая сеть черных молний змеек, которые пробегали сверху вниз, деля пространство надвое. Защитный барьер. Теперь понятно, почему температура не меняется. Ничто извне не может преодолеть его. Ни холод, ни зной, ни одно живое существо. Что же? Придется переходить к решительным действиям. Я потянулась к небольшой котомке, которую носила на поясе. Маленький кожаный дорожный мешок вмещал все самое необходимое. Острый нож, флягу с водой, пару отмычек и артефакты, которые я прихватила с собой из дворца. Я вынула гладкий темно-зеленый камень с острыми гранями. Он блокирует любое магическое воздействие в радиусе нескольких метров. То, что нужно. Опустила его на теплый пол, рядом с завесой, по которой периодически пробегали черные молнии, устрашающе потрескивая. Коснулась подушечками больших пальцев и опустила веки, пытаясь сосредоточиться. Сила артефакта в том, что каждый из них запрограммирован сделать желаемое действительным. Каждый предмет отвечает за определенное действие. Поэтому для активации необходимо лишь сильно пожелать того, на что настроен магический камень. Приоткрыла глаза и едва не застонала от безысходности. Не получилось. Передо мной по-прежнему искрился магический барьер. Я попробовала снова. Еще раз. Еще. Бесполезно. Отшвырнула артефакт в сторону. Тот с треском упал на каменный пол и раскололся надвое. Этот магический атрибут исчерпал себя полностью. Даже если бы он остался цел, вряд ли бы помог мне выбраться. Очнулась. Низкий мужской голос заставил меня обернуться. Воспоминания, словно студеная вода, захлестнули меня, перехватывая дыхание, на секунду лишая чувств. Призрачный дом на холме, гостеприимная старушка, пирог с вареньем из одуванчиков. И он, тот, кто забрал меня, унес, жадно прижимая к груди. «Зачем ты забрал меня?» — спросила я, пряча лицо, налившееся румянцем. Я и сама не особо тому сопротивлялась. От этого злилась еще больше. «Спас», — коротко ответил темный. «Снова. Твой лач нашел меня в городе и привел к призрачному дому, жалобно скуля». И почему судьба злодейка постоянно сводит меня с ним? Сначала в подземельях дворца, затем на улицах города, вынуждая спешно прятаться и трепетать от волнения, чтобы он не услышал, как стучит мое сердце. Медленно, рвано, пропускаю удары. И вот теперь опять. Снова. «Если бы не я, Хульда сожрала бы тебя заживо, оставив лишь жалкую телесную оболочку, которая была бы заточена в доме навсегда. Она питается воспоминаниями своих жертв. Материализует самые теплые и радужные, видоизменяя их. Дурманит разум всеми силами, удерживая в доме. Ты пробыла там больше 40 часов. Еще немного, и дом начал бы меняться». Я закусила губу. Надо же было так легко попасться на уловку хозяйки дома. Вот же глупая. «Можешь не благодарить», — добавил он, собирая осколки артефакта. «Занятная вещица. Вот только на магию темных не действует». «Почему?» — тут же спросила я, огибая комнату. «Чем дальше от него, тем лучше. Безопаснее. Наша магия внешняя. Она не подчиняется законам этого мира, так как не является его порождением. Иными словами, чужеродная». «Куда ты принес меня?» — спросила я, вглядываясь в непроглядную тьму за окном. «Почему держишь заперти?» Темный лениво опустился в кресло и скрестил пальцы рук. Мышцы под плотной тканью его одежды напряглись, заставляя смущенно отвести взор. «Это мой дом. Мы на окраине города. Здесь ткань мироздания тоньше. Соответственно, проходить сквозь нее гораздо проще». «Вот так поворот. Выходит, мы прошли через прорыв? Пресветлый Йон, куда же я впуталась?» Я округлила глаза. «Постой. Выходит, мы по другую сторону?» «Пресветлый Йон, только не хватало сгинуть в подземелье хана. Как мне теперь отсюда выбираться?» «Не совсем», — поспешил ответить темный, заметив мой испуганный взгляд. «Это грань равновесия. Переходная ступень, на которой миры соприкасаются. Они трутся друг от друга гранями, видоизменяя друг друга. Незначительно. Чем больше прорыв, тем сильнее они проникают друг в друга. Меняют все то, чего коснуться, под стать себе. Когда ткань мироздания разорвется окончательно, барьер будет стерт, и грань равновесия исчезнет, сгладит все несовершенства. Поэтому...» Он поднял подбородок. «Это мое временное убежище». «Так вот какова цель темных, слуг хана, что ворвались в наш маленький мир. Они жаждут объединения. Хотят, чтобы мы стали единым целым. Но что ждет в таком случае город? Толпы неуправляемых жутких чудовищ, что до этого дня прятались в подземельях темного бога вырваться наружу. Они будут бродить по улицам, чиня убийства, вселяя в жителей страх и ужас. Лаешь в сравнении с теми, кто водится там, всего лишь ручной котенок. Пресветлый Йон, мы в беде». «Зачем тебе я?» — осторожно поинтересовалась я, пятясь к двери. «Я ведь говорил, что найду тебя, как только понадобишься мне. Услуга за услугу. Пора платить по счетам. И зачем только я взялась за это темное дело? Белый яд достала, но какой ценой?» «Меня зовут Джахан», — немного поразмыслив, добавил темный, видимо, решив, что пора представиться. «Вот вовсе неприятно познакомиться. С приходом в город темных моя жизнь изменилась. Они сеют разруху и хаос, и этот не исключение». В ответ лишь сдержанно кивнула. «Лиса. Мое имя словно надкусили, пробуя на вкус. Ты хорошо знаешь город, знаешь его жителей. Ты отыщешь для меня кое-кого». Нет, это был не вопрос. Это было утверждение, которое не подразумевало моего отказа. Требование, которое я должна была выполнить. Беспрекословно повиноваться. «Кого я должна найти?» — спросила, замирая на мгновение у двери. Мой хоровод по периметру комнаты вряд ли остался незамеченным. Но Джихан тем не менее, даже не шелохнулся. Он был крайне спокоен и уверен в себе. Еще бы. Я ведь на его территории. Девушку. Ее не смог отыскать ни один темнейший. Лисса. Она словно сквозь землю провалилась. Не думал, что с этим будет столько хлопот. Огорченно вздохнул он, наполняя стоящий рядом на столике кубок кроваво-красной густой жидкостью. Ее имя Астрид. Я хочу, чтобы ты отыскала для меня принцессу. Как можно скорее. Вот так поворот. Боюсь, этот мужчина выбрал вовсе не ту кандидатуру для исполнения данного поручения. Но принцесса Астрид исчезла в тот день, как пошел снег. Ее никто из горожан не видел. Может, кого-нибудь другого поищем? Попыталась переубедить я темного. Его взгляд едва ли не испепелил меня. Два черных глаза уголька пригвоздили к месту, а губы изогнулись в хищной улыбке. Через мгновение Джихан уже стоял рядом. Он двумя пальцами стиснул мой подбородок и заставил поднять взор. Темный был так близко, как никто прежде. В нос ударил терпкий, мускусный запах, в котором едва улавливался запах каштанов. Сердце неистово забилось в груди. «Нет, лиса, другая мне не нужна», — прошептал он, обжигая ухо горячим дыханием. По коже побежали мурашки. «Если бы я мог выбрать другую, то непременно это была бы ты», — добавил он, и я почувствовал, как он облизывает пересохшие губы. Воздух вокруг нас сгустился, накалился до предела, стал вязким, плотным, тягучим. Джихан еще раз жадно втянул наэлектризовавшийся воздух вокруг и отступил. «Если кто и знает, где принцесса, то только ты», — задумчиво произнес мужчина. «Не лги мне, лиса. Не надо», — покачал он головой, стремясь обратно вглубь комнаты. «Откуда мне знать?» — прошептала я, слушая удары своего сердца, которое еще немного и проломит насквозь грудную клетку. Темно отпил из кубка. Движения его были медленными, плавными. Я же трепетала от страха и волнения, словно загнанная в угол лань. «Когда нашел тебя в лесу, замерзшую до полусмерти, то подумал, что ты и есть та, кого я ищу. Сомнений быть не могло. Ты шла прямиком из дворца». Джихан сделал паузу и снова смочил губы вязким напитком. Я кивнула. Врать, что я просто гуляла в лесной чаще, глупо, бессмысленно. Выходит, темный помог мне? Отнес в город? «Да, я шла из дворца», — подтвердила я. «Все те, кого я знала, превратились в глыбы льда. Их сердца остановились, а не те жизни оборвались». «Благодаря вам», — бросила я, не сдержав гнев, — «принцесса Астрид исчезла, растворилась. Я потратила на ее поиски 3 дня, после чего направилась в город. Глупо было посчитать, что я — это она», — добавила чуть тише. Темный едва заметно улыбнулся одними уголками губ. «Ты права. Твоя лиса тебя выдала. Вместе с королевской кровью передается и сила, которая помогает приручить самого сильного зверя — льва, пантеру, медведя или хотя бы орла. Но лисица...» Он покачал головой. «Ты прислуживала во дворце, не так ли?» Не дождавшись моего ответа, Джихан продолжил. «Если бы ты не была так слаба в ту ночь, я бы заставил твоего зверя поделиться со мной информацией. Но это бы привело к плачевным последствиям. Твой организм был слишком слаб, чтобы пережить чужое магическое воздействие», — вздохнул он. «Пришлось отложить это на крайний случай». «Но видит хан, если ты не приведешь ко мне Астрид, я воспользуюсь своей силой. Поверь мне, лиса». Я и не сомневалась. Все еще хорошо помнила, как долго восстанавливалась Каиса после встречи на улицах города с одним из темных. Она была в зверином обличии. Ее воля ослабла. Она превратилась в покорную марионетку, которая была готова поделиться своей силой, знаниями и воспоминаниями. В ее голове перевернули все вверх дном, пытаясь отыскать то, что покажется слугам хана важным, стоящим. И запомни, Лисса, я не люблю долго ждать. Не заставляй меня делать то, что мне вовсе не хочется, — сказал он, еще раз смерив меня взглядом. На несколько секунд черные зрачки замерли на моих губах, а после заглянули в глаза. Что они пытались там отыскать, я не знаю, но меня словно выпотрошили, а после всунули все внутренности обратно, не удосужившись расставить все по своим местам. Страшно представить, что станет со мной, если я не исполню волю Джихана. Если ослушаюсь. «Идем», — прервал он мои размышления. «Тебе пора возвращаться». Джихан дотронулся пальцем замочной скважины, и тонкая черная молния сорвалась с его ногтя, устремляясь внутрь. Раздался щелчок, и дверь покорно отворилась. Убранству дома можно было только позавидовать. Этот особняк ничем не уступал королевскому дворцу, в котором я провела большую часть своей жизни. Дорогая мебель, ковры, гобелены, расшитые золотом, картины. Высокие колонны подпирают потолок, словно держат его, не давая упасть. Тысячи свечей мерцают в витиеватых подсвечниках, тянувшихся вдоль стен. Мы спустились на первый этаж. Лайш покорно следовал за нами, не смея отставать. Просторный холл мог бы вместить в себя не одну сотню человек. У противоположной двери парадная дверь, что ведет наружу. Я зажигала к ней, но Джихан остановил меня, стиснув запястье. «Нам туда». Он кивнул в сторону небольшой двери, что спряталась под лестницей. Я вздохнула. Снова подвал. И почему почти каждая наша встреча с этим мужчиной непременно проходит в темном и мрачном подземелье? Впрочем, я ошиблась. Подвал вовсе не был страшным. Там было светло, тепло и сухо. Никакого заплесневелого запаха, как в подземных лабиринтах дворца. Через несколько минут мы оказались в тупике. Я вопросительно взглянула на темного, но тот был спокоен, как удав. Протянув вперед руку, он коснулся ровной стены, и та подернулась дымкой. По гладкой поверхности пробежала рябь, и вереница черных молний змеек разбежалась в разные стороны, словно замысловатый узор. «Ступай», — равнодушно произнес Джихан, не удостоив меня и взгляда. «Я найду тебя, как только придет срок». Не дав мне ничего сказать в ответ, мужчина подтолкнул меня в спину, заставляя сделать шаг вперед. Заряженный воздух тут же заставил мои волоски, выбившиеся из прически, встать дыбом. По коже пробежали мурашки, а после я почувствовала легкое покалывание. Попыталась обернуться, но не смогла. Рядом что-то устрашающе затрещало. Напряжение словно нарастало. Парасолька жалобно взвизгнул и прижался к моим ногам. Словно слепой котенок, я пробиралась вперед еще несколько секунд, а после наконец-то смогла вдохнуть полной грудью. Сердце все еще учащенно билось, а волосы и одежда потрескивали от прикосновений. Почувствовав, что опасность миновала, Лайш принялся описывать круги вокруг меня, оставляя на свежевыпавшем снегу следы от маленьких копыт. Я обернулась, чтобы взглянуть на невиданный доселе способ передвижения в пространстве. Видит пресветлый Йон. Да это же был почти самый настоящий портал. Смотрелась сквозь густые сумерки, но ничего, кроме серой стены, не увидела. Для уверенности провела рукой по шероховатой поверхности. Ничего. Обычный дом, как и в городе, несколько десятков. Никаких черных молний, тягучего воздуха и разрядов. Вдалеке за горизонтом забрезжил рассвет. Ярко-оранжевая полоска протянулась от берега реки до холма. Чем шире она становилась, тем бледнее становилось зарево. Звезды гасли одна за другой, уступая небосвод солнцу, дневному светилу. До дома господина было не больше 15 минут ходьбы. Но не успела я и шагу ступить, как по улицам города прокатился барабанный бой. На окраине неизвестные затрубили в рог, пробуждая город ото сна.